затолкал ее на самое дно. Сверху легли регистрограммы, звуковые спектры 89 самых ярких звезд, все, что мы успели сделать за 6 ночей. «Порядок», — равнодушно сказал шофер Толя. «Пойду погляжу, как там маслопровод». Газик стоял около метеостанции. Дождь, прошедший ночью, смыл с его боков дорожную грязь, и солнце десятками бликов отражалось от стекол и металлических бортов. «Посидим», — сказал Володя и уселся прямо на мокрую землю. Я опустился на чемодан. «Помогу Анатолию», — сказал Гена и тоже полез под машину. Володя смотрел на меня, улыбался, и я не знал, грустно мне или хорошо. Не хотелось уезжать, тем более теперь, когда я уже все знал, когда все события прошедшего года встали на свои места, получили объяснение. Мы работали с вечера до утра. Маленький 20-сантиметровый Максутов пялил в небо круглый глаз, и в окуляре появлялись звезды. Самую яркую из них я наводил на крест нитей, и Володя, сидевший на корточках перед космофоном, говорил: «Готово». Мы слушали звезды. Мы могли бы слушать каждую звезду неделю или год, но ровно через 10 минут Гена, невидимый в темноте, выключал магнитофон, и все начиналось сначала. Утром у меня колотилось сердце, не хватало воздуха. Я лежал и делал вид, что сплю. Володя делал вид, будто ничего не замечает, а Гена ворчал и ходил снимать ленты с самописцев, потому что после нашего отъезда на станцию придут люди, которые действительно станут заниматься космическими лучами, а не решать психологические проблемы или слушать звезды. Однажды за обедом я потребовал объяснений, напомнил Гене его слова, Володе его недомолвки, заявил, что и сам догадываюсь кое о чем. Бугров поперхнулся, посмотрел на Гену грозным взглядом, потом сказал: «Ладно, теперь можно». И я узнал. Неизвестно, кому принадлежала идея. Она была стара, как мир. Чтобы научиться плавать, нужно войти в воду. Чтобы стать ученым, нужно не только знать свое дело, нужно уметь думать, нужно гореть. Нужна мечта, идеал, такой, что для его достижения человек может выложиться весь до последней молекулы. И тогда в университет пошли письма из разных концов страны. Письма были настоящими, изменился только канал передачи. На самом деле все письма были адресованы солидному научному журналу. Письма стали тестом, с их помощью студенты проверялись на мечту. Володя не знал, сколько человек было вовлечено в работу по программе. Наверняка много. Там были химики и историки, но астрономам повезло скорее. «Знания можно приобрести, когда есть интересная проблема», — сказал Володя. «Проблема — индикатор всего. Способности, трудолюбие, воля, цельность, мечта — все. Если решил — отлично. Если нет, если сдался, если неурядицы свели с пути, значит, не выйдет ученого». «Ты хочешь сказать, что я выдержал?» — усмехнулся я. Бугров хитро прищурился. «Два вопроса в порядке последнего испытания можно?» «Если действительно последнего». «Что тебе хочется, Сережа?» «Спать», — сказал я. «И дать в ухо Олегу. Мог бы сказать мне раньше, я не маленький». «Не мог. Чистота эксперимента». «И это все?» «Ты уже знаешь», — удивился я. «Зачем спрашивать?» «Голос Вселенной. И второе — университет. В сентябре ты можешь вернуться к занятиям на следующий курс». Этого я не ожидал. Вернуться? Я вспомнил, какое у одуванчика было лицо, когда он сообщал мне об отчислении. Усмешку я счел недоброй. Решил, что одуванчик думает: «Вот, захотел романтики, так получай. Выпутывайся, парень». В общем, я, кажется, выпутался с чужой помощью, но ведь решал я сам, меня испытывали, и я выдержал. Я ученый? Мне стало смешно. Что я сделал? Звездные голоса, так мало, впереди еще голос Вселенной, множество дел —